Что же будет с ним, когда он сам в этом убедится? Что ответит ему из Москвы? А ведь он из страны дремучих трав бросал вызов современной науке. И вот мне стало трудно читать дальше. «Палочка-выручалочка!» «Палочка-выручалочка!» — повторял я вслед за звонкими колокольчиками детских голосов. «Что же мне делать?» А солнце высоко, оно пробивается сквозь зеленую листву, и тени все короче, уже полдень. «Палочка-выручалочка!» звучит то близко, то далеко. Читать ли дальше? Я медлил, я чего-то ждал. Поздно, поздно. Как шумно, как пестро на аллее. Звонкие молодые голоса, яркие платья девушек появились, прошли, все стихло. Из глубины сада слышны два знакомых голоса. Узнаю их, это Лена и Павел. Последний мяч я взяла у сетки, он был решающий. Даже ракетка зазвенела. Сегодня отдыхай, завтра полуфинальная встреча. Буду отдыхать и писать письмо. Совсем маленькое, микроскопическое. Как то, что принес в спичечной коробочке тот из Москвы. Помнишь? Дижанваль, Эратосфен. Смех. Ушли. Я стал читать дальше. Домчев пишет. Водяной паук. Аргиронета подсказывает принцип устройства водолазного колокола. Но есть и другие подсказчики. Отыщите личинку мухи-ильницы. Она сама в воде, а хвост ее торчит из воды. Зачем? Чтобы дышать. Когда вода поднимается, удлиняется и хвост. Хвост этой личинки — две воздушные трубки, два канала в прозрачной оболочке. Эти трубки укорачиваются самым неожиданным образом. Здесь есть чему удивиться и есть чему поучиться. Стройте такие же приборы и опускайтесь на дно морское. Моя пометка. Об этом я уже читал в листах Думчева о путешествии с дневником. Правда, в книге, которая вышла совсем недавно, о глубоководных водолазных спусках даже прямо сопоставляется скафандр с этой личинкой. К самым точным техническим терминам прибегает автор, сравнивая личинку и скафандр. Он говорит о том, что хвост личинки вытягивается в воде как перископ, и о том, что хвост личинки состоит из внешней прозрачной оболочки со звездообразной втулкой на конце и двумя воздушными трубками, по которым всасывается воздух. В этой же книге указывается, что водолазы в скафандре пользуются тем же техническим способом всасывания воздуха для дыхания, каким пользуется это насекомое. Говорится и о том, что трубки хвоста личинки удивительно похожи на водолазные шланги, они не сминаются благодаря спиральной кромке, скрепляющей их цилиндрическую форму. Совпадение, думаю я. Вряд ли изобретатель скафандра обращался за советом к личинке. На долгие десятилетия потонул Думчев в стране дремучих трав, потонул в своих наблюдениях. А жизнь шла, каждый изобретатель, создавая свое творение, учитывал поиски других, обменивался опытом с другими людьми, изучал достижения науки и техники, а Думчев требует: «Человек, учись у насекомых». «Да-да, учись у паука», — утверждает он в этом конспекте, «учись постройке мостов, учись новому способу изготовления нитей у паука». Я пытался разобраться в этих тезисах Думчева. «Паук учит строить мост без быков», — пишет Думчев. «Такой мост недорог и прочен, мост на цепях». Странное предложение. Ведь люди уже давно строят цепные мосты, без подсказа паука. Правда, в одном справочнике я отыскал заметку, которую легко можно было принять за шутку, будто действительно первый строитель висячего моста обратил внимание на паутину, протянутую через дорожку сада, по которому он гулял в ясный осенний день. Ему и пришла в голову мысль, не построить ли мост на железных цепях. Думчев пишет, еще в XVII веке люди пытались использовать паутину для изготовления тканей. Не в этом, конечно, дело, из паутины одежды не сделаешь, но заимствуйте у паука самый способ приготовления нитей. Дальше Думчев предлагал изобретателям повторить тот самый процесс получения нити, который я наблюдал, когда попал в паутину. Я заглянул в энциклопедию и отметил на полях конспекта Думчева запоздалое предложение. В 1890 году уже была пущена первая фабрика искусственного шелка. Отмечая это на полях, я заинтересовался технологией самого процесса производства искусственного шелка и пришел к заключению, что сопоставление паука или живой машины с вискозной машиной довольно любопытно. У паука капельки клейкой жидкости, выходя из трубочек на бородавках, застывают в воздухе и превращаются в нить паутины.